Дендорит схватился с зеленым охранником в рукопашную, прикрываясь им от луча парализатора. Но феловский капитан не купился на этот маневр и безжалостно парализовал обоих. Здравая тактика при численном перевесе с их стороны. Могля зажал своей дубинкой горло Майлза и принялся душить его, не переставая выкрикивать сообщение в ком, вызывая подкрепление из отдела охраны. Заорал зеленый охранник, когда Таура выбила ему руку из плечевого сустава. Ухватив за нее, швырнула в другого, целившегося в нее из парализатора. В глазах у Майлза заплясали разноцветные огоньки. Капитана Фелла, сосредоточившегося на Тауре как на главной угрозе, свалил из парализатора Белл, а в тот же момент Николь на своем летающем кресле врезалась в спину последнего зеленого охранника, остававшегося на ногах. «Фургон!» — прохрипел Майлз. «Захватите летающий грузовик!» Белл метнул в него отчаянный взгляд и бросился к машине. Майлз извивался точно угорь, пока Могля, потянувшись к ботинку, не извлек оттуда тонкий острый нож и не приставил его к шее пленника. «Стоять!» — прорычал Могля. «Так-то лучше!» Он выпрямился во внезапно наступившей тишине, сообразив, что только что овладел ситуацией, превращающейся в катастрофу. «Всем не шевелиться!» Белл замер с рукой на пластинке дверного замка фургона. Пара солдат, распростертых на бетоне, дергались и стонали. «Теперь отойдите от...» — произнес Могля. Голос Тауры прошептал ему в самое ухо мягким нежным рыком. «Брось нож, а то я вырву тебе глотку голыми руками». Майлз скосил глаза, пытаясь увидеть, что происходит рядом с его намертво зажатой головой. Лезвие пело у самой кожи. «Я могу убить его раньше», — каркнул Могля. «Человечек мой», — пророкотала Таура. «Ты сам мне его отдал. Он ради меня вернулся. Навреди ему хоть капельку, и я тебе голову оторву, а потом выпью твою кровь». Майлз почувствовал, что Могля подняли в воздух. Нож со звоном упал на мостовую. Майлз, пошатываясь, отскочил в сторону. Таура держала Могля за шею, глубоко запустив в нее когти. «Все равно хочу оторвать ему голову», — раздраженно проворчала она, судя по глазам, припомнив прошлые обиды. «Оставь его», — просипел Майлз. «Поверь, через пару часов он испытает куда более утонченное мщение, чем мы можем себе вообразить». Белл примчался обратно и выстрелом в упор парализовал шефа охраны, которого Таура протянула ему, точно драную кошку. Приказав Тауре взвалить на плечо бесчувственного дендорийца, Майлз обежал грузовик сзади и распахнул дверь перед Николь, пулей влетевшей внутрь на своем кресле. Они ввалились в машину, опустили дверь, и Белл швырнул грузовик в воздух. Где-то во владениях Риоваля взвыла сирена. «Ком, ком!» — бормотал Майлз, сдирая наручный ком с бесчувственного дендорийца. «Белл, где стоит десантный катер?» «Мы сели в маленьком коммерческом космопорте прямо за чертой города Риоваля, километрах в 40 отсюда». «Там кто-нибудь остался?» «Андерсон и Ноут. Номер их кодированного ком-канала. 23». Майлз скользнул на сиденье рядом с Белым и вышел на канал. Прошла небольшая вечность, секунд 30 или 40, прежде чем сержант Андерсон ответила. Под грузовиком, несущимся к ближайшему хребту, мелькали верхушки деревьев. «Лорин, поднимай катер в воздух. Нам нужна аварийная эвакуация, как можно скорее. Мы в летающем грузовике дома Фелл. Направляемся...» Майлз сунул запястье под нос Белла. «На север от биоцентра Риоваля», — точно доложил Белл. «Со скоростью примерно 260 км в час. Больше из этого драндулета не выжмешь». «Наводитесь на нашу пищалку». Майлз включил на наручном комме аварийный сигнал. «Не жди разрешения на взлет от диспетчеров Риовалевского космопорта, потому что его ты не получишь. Пусть Ноут свяжет мой ком с Риэлем». «Сделано, сэр», — донесся из комма радостный голосок Андерсон. Помехи, еще пара секунд мучительной задержки. И возбужденный голос. «Это Мьюрка. Я прошлой ночью думал, что вы выберетесь вслед за нами. Вы в порядке, сэр?» «Пока да. Медтехник-воин на борту?» «Да, сэр». «Отлично. Не выпускайте его. Успокойте, что образец ткани у меня с собой». «Ух ты! Как это вам?» «Сейчас неважно. Верните всех солдат на борт и отчаливайте от станции на свободную орбиту. Рассчитывайте, что вам придется подобрать десантный катер на лету. Скажите шеф-пилоту, чтобы он с максимальным ускорением прокладывал курс к ПВ-туннелю на Эскобар, как только мы пристыкуемся. Разрешений не ждите». «Мы еще загружаемся. Бросьте все, что еще не погружено». «Мы серьезно влипли, сэр?» «Смертельно, Мьюрка». «Понял, сэр. Мьюрка связь закончил». «Я считал, что мы на единении Джексона должны вести себя тихо, как мышки», — пожаловался Белл. «Не шумновато ли?» «Ситуация изменилась. Невозможно сторговаться с Реовалем ни за Николь, ни за Тауру, после того, что мы сделали прошлой ночью. Если вкратце, то я нанес ему такой удар во имя правды и справедливости, о котором могу пожалеть, если доживу. Потом тебе расскажу. И вообще, ты что, хочешь побыть рядом, пока я рассказываю барону Феллу правду о бетанском омолаживающем лечении?» «О!» Со вспыхнувшими глазами Торн сосредоточился на управлении грузовиком. «Я бы сам заплатил, чтобы посмотреть на это, сэр». «Ха, нет уж». В самый последний момент все фигуры оказались у нас на руках. Ну, потенциально. Майлз принялся изучать показания на несложной панели управления грузовика. «Мы больше никогда не соберем всех снова. До определенного предела можно маневрировать, но ключевой момент требует действия. Если его упустишь, боги тебя навек проклянут». «Ну и наоборот». «Кстати, о действиях. Видел, как Таура уложила семерых?» Припомнив это, Майлз фыркнул от смеха. «Так какова она будет после базового обучения?» Белл беспокойно оглянулся через плечо туда, где возле бесчувственного тела дендарийца устроилась Николь на своем кресле и сгорбилась Таура. «Я был чересчур занят, чтобы считать». Майлз спрыгнул с сиденья и пробрался назад, проверить их бесценный живой груз. «Николь, вы были великолепны», — заявил он. «Вы сражались точно орлица. Наверное, мне придется дать вам скидку с того доллара». Николь все еще тяжело дышала, щеки цвета слоновой кости раскраснелись. Верхней рукой она откинула с заблестевших глаз прядь смоляных волос. «Сперва я боялась, что они повредят мои цимбалы». Нижняя рука погладила большой ящик, втиснутый у нее за спиной в летающее кресло. А потом испугалась, что они повредят Белу. Таура привалилась к стенке грузовика. Лицо у нее слегка позеленело. Майлз опустился на колени рядом. «Таура, милая, ты в порядке?» Он нежно взял когтистую кисть, чтобы проверить пульс. Пульс был неровным. Николь при этом жесте одарила его весьма странным взглядом. Сама она отодвинула летающее кресло как можно дальше от Тауры. «Есть хочу», — выдохнула Таура. «Снова? Ну, конечно, такие затраты энергии. Есть у кого-нибудь плитка рациона?» Быстрая проверка обнаружила единственную слегка надкусанную плитку в набедренном кармане у парализованного рядового. Ее Майлз немедля и конфисковал. Таура жадно пожирала плитку, а Майлз ласково ей улыбался. Та ответила улыбкой, насколько сумела, с полным ртом. «Теперь больше никаких крыс», — молча пообещал Майлз. «Три обеда с бифштексом, когда мы вернемся на Ариэль, и пара шоколадных тортов на сладкое». Летающий грузовик вильнул. Немного ожившая Таура вытянула ногу и придержала покореженное кресло Николь у дальней стены, не дав ему во что-нибудь врезаться. «Спасибо», — опасливо поблагодарила Николь. Таура кивнула. «Гости!» Кинул через плечо Белл Торн. Майлз поспешил вперед. Их быстро нагоняли два аэрокара. Служба безопасности Реовали. Несомненно, оснащены круче, чем обычная гражданская полицейская машина. «Да». Белл снова вильнул, и сгусток плазмы пролетел мимо машины, оставив ярко-зеленую полосу на сетчатке Майлза. Их преследователи практически армия и серьезно раздосадованы. «Это же фелловский грузовик. Тут должно найтись хоть что-то, из чего можно ответить». На приборном пульте перед Майлзом ничего не напоминало управление оружием. Уханье, вопль Николь, и грузовик клюнул в воздухе, но под руками Белла выпрямился. Рев воздуха и дрожь. Майлз отчаянно вывернул шею.